Рассказ без названия. Представляешь, сегодняшний день официально объявлен днем желания. Золтан парил в воздухе, сложив ноги по-турецки. Сегодня каждый может, что хочет. Ты серьезно? Ответом на вопрос Барбары был появившийся из воздуха огромный букет синих роз, упакованный в переливающуюся всеми цветами радуги подарочную обертку. Вот видишь? Золтан медленно опустился на землю, держа в одной руке стакан виски, в другой прикуренную сигару, от которой пахло сотнями долларов. Барбара откинула букет в сторону. Она могла себе это позволить в день желания. 24 часа, все желания материализуются. У нее могло быть тысячи таких букетов. Сегодня розы могут быть синими, зелеными, фиолетовыми и в крапинку. От восторга девушка захлопала в ладоши, на каждый палец которых теперь была надета сверкающее бриллиантами кольцо. «Ой, Золтан!» Губы ее так и продолжали улыбаться в противовес ужасу, застывшему в глазах. Она исчезала. Поблекла ее кожа. В следующее мгновение Золтан поймал на руки ее одежду. Кольца зазвенели об асфальт, не успевший превратиться в разноцветные травинки, по желанию Барбары. Золтан не успел допить виски и тоже исчез. Просто кто-то захотел, чтобы они вместе исчезли. Исчезли навсегда.